Глава 25. А произошла настоящая катастрофа. «Мама!» Выбежав из-за угла, я едва не падаю на скользком полу. «Лида!» Мама оборачивается ко мне, а я вижу, как Катя выдыхает. «Да, мама умеет произвести впечатление». «Лида, что за вид? Ты куда так размалевалась? А пуговицы еще больше расстегнуть ты не могла? Пупок же еще не видно». Сразу начинает отчитывать меня за внешний вид. «И что на тебе за брюки?» — хмурится она. «Такие мы точно не покупали». Я поднимаю беспомощный взгляд на Катю, а она стоит в полном шоке. Потихоньку начинают выглядывать коллеги. Мне ужасно стыдно. Щеки мгновенно вспыхивают. Делаю еще пару шагов вперед. «Мам, а зачем ты пришла?» «А, по-твоему, мать не может прийти на работу к дочери?» — спрашивает строго. «Ты второй месяц работаешь, а я еще не была у тебя на работе. Вот и стало интересно, как ты тут устроилась. Вижу, что я не зря волновалась. Так, где твой рюкзак? Бери быстро, мы уходим». «Нет, мам». Я даже руки за спину убираю и делаю шаг назад. «Рабочий день же». «Я правильно понимаю, что заявление ты не написала?» Мама выгибает бровь и складывает руки на груди. Молча опускаю голову. «Где твое рабочее место?» — с нажимом спрашивает мама. «Мне крайне не нравится, как ты вела себя в последнее время. И хорошо, что я решила сама проверить. Ты увольняешься. И точка». «Извините, но Лида вроде как совершеннолетняя», — вмешивается Катя. «Ой, это она зря». «Девушка», — мама медленно разворачивается к ней. «Воспитывайте своих детей и не лезьте с советами в ту сферу, где ничего не понимаете. Тем более, когда вашего совета не спрашивают». «Мам, я не буду увольняться». Нахожу в себе силы четко, хоть и тихо произнести. «И ты позоришь меня перед коллегами». «А ты меня не позоришь?» Мама поджимает губы. Сверлит меня недовольным взглядом. «Бегом за вещами. Завтра выходишь со мной. Это не обсуждается». «Прошу прощения, но я против». Раздается за моей спиной спокойно и уверенно. Оборачиваюсь. Алексей Игоревич полыхает глазами. «А вы кто?» «Но маму этим не пронять». «Да так», — сунув руки в карманы брюк, босс пожимает плечами. «Всего лишь босс Лиды и владелец этой компании». «Замечательно», — едко произносит мама. «Вот прямо сейчас тогда и подпишите заявление. И без всяких отработок. Моя дочь у вас работать не будет», — ставит точку она. «Это решать только Лиде», — усмехается Алексей Игоревич. «Я, знаете ли, не намерен менять сотрудников по прихоти их родственников. Лида, возвращайся на свое рабочее место. А вам пора, иначе вас проводит охрана, которую почему-то Катя еще не вызвала». «Молодой человек, простите, я не знаю вашего имени». «Да и знать не хочу, если честно. Мама решила идти до конца. Вы мне угрожаете?» «Я вас предупреждаю», — спокойно отвечает босс. «Вы врываетесь в офис моей компании, устраиваете скандал, угрожаете моей сотруднице. Как руководитель и владелец я просто обязан отреагировать». «Лида!» — мама переводит полыхающий взгляд на меня. «Это ради него ты так вырядилась? Ради вот этого хлыща? У тебя же жених есть. Куда подевалось твое воспитание?» «Да не жених мне, Сашка!» — вырвалось у меня. «Ужас какой-то! И коллеги смотрят, как в цирк пришли. Терпеть его не могу. Бесит ужасно. Он меня тоже не выносит. И свидание у нас было не настоящее. Мы просто разошлись каждый по своим делам. Это вы там с тетей Мариной сами придумали». Ух, вот и высказалась. И коллегам представление показала. «Так, заканчиваем этот цирк». Алексей Игоревич теряет терпение. У него на скулах начинают проявляться желваки. Глаза мечут молнии. «Лида остается работать у меня». Он делает шаг вперед и в мою сторону, задвигает меня себе за спину. «Данная ситуация будет решаться строго в рамках Трудового кодекса. Между работодателем и сотрудником, без участия третьих лиц». «Какая неслыханная наглость!» – всплескивает руками мама. «Меня! Мать! Мать называть третьим лицом! Лида, у тебя 2 секунды. Домой! Иначе я тебя на порог не пущу. Ты меня очень разочаровала своим поведением. Врешь, размалевываешься, одеваешься не пойми как. Я воспитывала тебя приличной девушкой, а не... Такие слова даже произносить неприлично». «О, я теперь знаю, откуда это твое вечное прилично», — усмехается Алексей Игоревич. «Ну так что, вы сами найдете выход? Он, кстати, там же, где и вход. Или вас сопроводить?» «Лида, будет лучше, если ты одумаешься». Мама продолжает на меня давить. Я столько лет тебя растила, вкладывала в тебя всю душу, а ты так себя ведешь. Не место тебе здесь. Неужели ты променяешь меня, свою мать, на работу здесь?» Слова мамы больно ранят. Я знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько. «Мамуль, я тебя люблю, но работать останусь здесь», — говорю твердо. «И с Сашкой встречаться не буду». «Это все твои подружайки», — вздыхает мама. «От них нахваталась. Я так и знала. Ничего хорошего от этих девиц ждать не приходилось. Вот так вот рожаешь, воспитываешь, а потом здрасте, приехали», — разводит руками. «Дочь родная плюет на родную мать». Но мамину речь прерывает Катя. «Алексей Игоревич», — она показывает пальцем в сторону двери. «Алексей Игоревич, у нас посетительница». «Да кто там еще?» Босс разворачивается к двери. «Светлана? Какого черта здесь происходит?» «Видишь, Лида», — мама злорадствует, — «у босса твоего жена имеется». «Тихо все!» — гремит голос Алексея Игоревича. «Светлана, вы почему здесь?» «И жена, и ребенок», — мама смотрит на меня победно. «А я вижу только испуганного Артемку. У него в глазах слезки, вот-вот заплачет. Это значит, его новая няня?» Боссу, получается, на нянь не везет так же, как и на секретарей. Кругом шум и много народу. Артемка сильно испугался, и я делаю то, что считаю нужным. «Темочка, солнышко мое!» — улыбаюсь ему ласково. «Иди ко мне, малыш!» «Лида!» Мама в шоке от моего поведения, но мне все равно. «Зайчик, иди ко мне!» Протягиваю руки, и малыш, передумав плакать, чуть не прыгает ко мне. Обнимает маленькими ручками за шею. «Все хорошо, малыш?» Я нежно глажу его по спинке. «Зачем няня привела его сюда?» «Алексей Игоревич, я увольняюсь», — с вызовом произносит няня. «Катя, открой переговорку», — чеканит босс. «И все», — обводит нас указательным пальцем, — «абсолютно все, марш за Екатериной». «Алексей Игоревич, у вас сын?» — Катя наконец-то обретает дар речи. «Ваш сын? От Лиды?» «Да, сын мой», — продолжает чеканить каждое слово босс, — «но не от Лиды. Откуда тебе в голову такая глупость пришла? И почему ты еще не бежишь открывать переговорку?» — рявкает, и Катя срывается с места. «Ух, какой он сейчас грозный!» — даже мама притихла. «Кто через 10 секунд останется в коридоре, получит взыскание». Алексей Игоревич обводит взглядом сотрудников, толпящихся в коридоре и шушукающихся. После его слов начинается настоящая паника и давка. Все спешат скрыться за любой дверью, лишь бы не получить от разгневанного босса. «А для вас еще раз повторить приглашение?» — спрашивает ядовито у мамы и Светланы. «Догоняйте Катю. Давайте, давайте!» — еще и рукой машет. И мама с няней идут в переговорку. Ну, хотя сейчас вряд ли бы кто-то осмелился с ним спорить. «Артем, иди ко мне!» — протягивает руки к сыну. «Ты большой мальчик, а Лиде тяжело тебя держать». «Не!» — Артемка сильнее сжимает мою шею. «Не!» — утыкается носом мне в шею, сопит так недовольно. «Дурдом!» — вздыхает Алексей Игоревич. «Идем, Лида, пора заканчивать этот фарс. Однако я удивлен, что ты выросла вполне вменяемой». «Мама говорит, что я в отца». Я пожимаю плечами. На невысказанный вопрос поясняю. «Я никогда папу не видела. Понятия не имею, так ли это». «Ясно», — кивает. «Идем». Кладет ладонь мне на талию, подталкивая аккуратно. В коридоре никого, но я уверена, сейчас все активно сплетничают в чатах. Еще бы, столько поводов. В переговорке нас ждут недовольная мама и Светлана. Зато глаза Кати горят любопытством. «Катя, иди работай», — отсылает ее босс. «Дамы, предлагаю вести конструктивный разговор. Начнем с вас, Светлана. В чем была необходимость приехать именно сейчас? Почему не дождались вечера?» Спрашивает он, а я под гневным взглядом мамы прохожу с Артемкой на руках в конец помещения к окну. Попробую его отвлечь, показывая облака и другие здания. «Ваш сын ведет себя ужасно», — отвечает Светлана. «Ему нужна коррекция поведения. Я отказываюсь работать на вас. Его бы специалистам показать. Он неуправляем». «Ну да, конечно», — я фыркаю. «Вполне управляем, на мой дилетантский взгляд. Активный и любознательный малыш». «Хорошо, идите», — отпускает ее Алексей Игоревич. «Думаю, ваше начальство не будет очень радо, когда я предъявлю претензию. Всего хорошего, Светлана». Дождавшись, когда бывшая няня выйдет за дверь, обращает все свое внимание на мою маму. «Теперь вы», — делает паузу, ожидая, когда мама представится. «Жанна Яковлевна», — холодно произносит мама, — «и я перед вами отчитываться не обязана. Ее голос полон презрения. «Так вот, Жанна Яковлевна, не скажу, что приятно с вами познакомиться». Босс спокойно выдерживает мамин взгляд. «Прошу вас больше в мою компанию не приходить. Я прикажу охране не впускать вас. Вы мешаете рабочему процессу». «А вы, молодой человек, не учите меня», — нападает мама. «Как я погляжу, вы с собственным сыном справиться не можете. Отец из вас так себе. Так что я без вас разберусь, как мне с дочерью разговаривать. Молот еще указывать. Дочка увольняется. Крути мозги другим дурочкам». «Мама, мне очень обидно». «А с тобой мы еще поговорим дома», — грозит мне. «Совсем завралась уже». «Но-но», — грозит ей пальчиком Артемка. «Плохая. Но-но». «Мой маленький защитник». Мама в недовольстве поджимает губы. «Я вам еще раз повторяю, Лида остается работать здесь», — жмет Алексей Игоревич. «Лида», — мама оборачивается на меня. «Да», — киваю я. «Мам, мне здесь нравится работать. Я решение не изменю». «Прекрасно». Я вижу, что мама просто в ярости. «Тогда домой вечером не приходи, раз самостоятельная такая. Решила все уже, вот и расхлебывай. И даже за вещами не приходи, все выкину». «Это не проблема», — Алексей Игоревич улыбается. «В моей квартире есть свободная комната. Лида может спокойно жить, пока не снимет квартиру. С моим сыном она, как видите, подружилась». «Вылезло все-таки упрямство». Мама оглядывает меня с головы до ног, вся в папашку своего. «Мам, ты так ни разу и не сказала, кто мой папа», — напоминаю ей. «Да откуда я знаю?» — ошарашивает она меня ответом. «На море познакомились. Прикинулся иностранцем. Бабник проклятый, аферист и проходимец. Я тебя в строгости воспитывала, но его гены все равно вылезли. Ненавижу его».